Еще накануне по его приказу на самых видных местах расклеили объявления. Майор делал ставку не столько на врагов капитана Сорвиголова, сколько и, пожалуй, даже больше на алчность его друзей. Проезжая мимо объявления, наклеенного на стене бассейна, майор пробежал его глазами, точно желая на самом себе проверить силу воздействия такого приема борьбы. Внезапно он побледнел, из уст его вырвался сдавленный крик. Остановив коня, он широко раскрытыми от ужаса глазами уставился на несколько строк, приписанных карандашом под его подписью, твердым и крупным почерком. «А я предлагаю только пенни за голову майора Колвилла. Он не стоит даже и этого. Капитан, сорви голова». Голос майора дрожал от гнева, а может быть и от страха, когда, указывая на объявление, он крикнул: «Кто это написал? Отвечайте! Да отвечайте же вы!» «Не знаю», — пролепетал сержант, приложив пальцы к козырьку. «Смею заверить вашу милость, только что, совсем недавно, этого еще не было. Кто приходил сюда? Кто проходил мимо? Кто здесь останавливался?» «Никто, кроме трех бурских пастушек, которые, как обычно, пригоняли на водопой стадо». «Мне надо их допросить. И немедленно. Но они все равно, что бревна, ничего не слышат и не понимают, хуже дикарей». «Тем более. Немедленно привести. Поняли, сержант?» «Слушаю, ваша милость». «Возьмите с собой десяток солдат. И во что бы то ни стало, приведите мне этих пастушек». «Слушаю, ваша милость. Минутное дело». И 10 солдат, вскочив на коней, помчались во весь опор по следам скрывшегося стада. Майор, его эскорт и офицеры спешились и молча ожидали возвращения посланного в погоню отряда. Никто еще не видел майора Колвилла в таком возбужденном состоянии. Точно какой-то рок или непреоборимая сила гипноза притягивала его к объявлению, перед которым он, расхаживая взад и вперед, то и дело останавливался. Прошло 10 минут. «Ужасный капун этот сержант!» — ворчал майор, в сердцах ударяя хлыстом по голенищу сапога. Издалека донеслось несколько выстрелов. Кони насторожили уши, люди вздрогнули. «Что там еще?» — крикнул майор, возбуждение и гнев которого все возрастали. Последовал страшный ответ. Из стены водоема вырвались столбы белого дыма. Почти одновременно загремели оглушительные взрывы. Циклопическая стена, целый век выдерживавшая мощный напор воды, рухнула в нескольких местах на протяжении 120 метров. Стремительные потоки воды ринулись через пробоины и с громоподобным гулом устремились вниз по склону, взрывая на своем пути землю, увлекая камни, опрокидывая палатки, унося запасы овса и фуража, заливая склады оружия. «Спасайтесь! Спасайтесь!» — вопили солдаты, охваченные ужасом при виде этого страшного зрелища. отрезанные от взгорья орудия, зарядные ящики и артиллерийские повозки очутились под угрозой затопления. Напуганные лошади громко заржали и, сорвавшись с привязи, понеслись в открытую степь. Под мощным напором водяных потоков пробоины все расширялись, и стена не устояла. Образовался гигантский водопад шириною в 150 метров, который быстро превратил веселую долину в бурную реку.